Глава 30. Пока мы шли через лес, появилось время, чтобы все обговорить и обдумать. Клаус шел впереди всеми силами, стараясь быть подальше от меня. Мне же лучше, не пришлось видеть его недовольную физиономию. А с каждым часом, нужно сказать, она у него становилась недовольнее все больше и больше. Не обижайся на него. Кай двигался со мной рядом. Нас разделяли буквально несколько сантиметров. И мне нравилось, что он идет на поправку. Лицо вновь приобрело прежнюю выразительность, взгляд прояснился, а мышцы налились сталью и стали заметны даже сквозь плотную ткань рубашки. Люди были правы, когда говорили, что истинная связь творит чудеса. Но почему она появилась только вчера? С Каем мы знакомы уже сколько? 5 лет обучения на одном факультете, еще год официального брака, и того 6. 6 лет! Но дядя говорил, что такое возможно. Узнать бы причины. Неужели ты забыл, что он сделал? На Клауса я не обижалась, я была очень зла. Меня до сих пор не отпустило. Этот его поступок. Он явно думал не головой, а чем тогда. На ум приходили неприличные мысли, но я решила оставить их при себе. Клаус слишком принципиален в этом вопросе. Кай пожал плечами. Надеюсь, он никогда не найдет свою истинную. Довольно грубо отрезала я. Судя по тому, как дернулось ухо дракона, Клаус меня услышал, но оборачиваться не стал. Вместо этого он прибавил шаг и скрылся за деревьями. «Не говори так». Кай дотронулся до моего запястья, нежно, едва коснувшись его. Метка запульсировала, и по телу прокатились волны жара. Волоски на руке встали дыбом, и по позвоночнику прокатился ворох шаловливых мурашек. Никогда бы не подумала, что простое касание может быть настолько приятным и чарующим, что, казалось, Кай задевал какие-то доселе неведомые струны. Ох, боюсь представить, что будет, когда мы останемся наедине. Ты становишься еще красивее, когда краснеешь. Горячее дыхание коснулось мочки уха, а ладони, набравшие прежнюю силу, сжали мою талию. Надеюсь, хотя бы меня ты простишь? Низкий, глубокий голос Кая действовал на меня завораживающе, погружая в сон наяву. Простить? Но я его уже простила. После всего того, что произошло, после услышанного и увиденного, я и сама в чем-то виновата. Кроме этого, как только появилась связь, я ощутила на себе неподдельное раскаяние Кая. «Тот поцелуй не нужно», — прошептала я, приложив указательный палец к горячим губам дракона. «Не говори ничего. Николет воздействовал на тебя. Непонятно как, но мы разберемся. Обязательно разберемся». Наши губы были в сантиметре друг от друга, пока... Пока из леса не раздался раздраженный голос Клауса. «Хватит прохлаждаться! Шевелитесь!» «Ненавижу его!» — прорычала я, обернувшись. Клауса мы догнали быстро. Дракон замедлил шаг и теперь едва ковылял. Силы оставляли его быстрее, чем мы думали. Я прикоснулась к рубину на груди, он стал теплее и даже тяжелее, что ли. Похоже, камень впитал в себя всю магию Клауса и теперь потихоньку тянул из него жизненную энергию. «Дело плохо», — подхватил мои мысли Кай. «Если мы не разорвем вашу связь...» Он резко замолчал. «Чего?» Зеленый ядовито прищурился. Дракон в буквальном смысле источал раздражение. «Продолжай. Если мы не разорвем связь, то что? Что будет? Я покойник?» «Клаус, ты снова истеришь». «Этот камень», — произнес Кай, вплотную приблизившись к своему другу и напарнику. «Возможно, на каждого он действует по-своему. Я, например, чувствовал, что превращаюсь в безэмоциональную коровью лепешку». «Какое поэтичное сравнение», — процедил сквозь зубы зеленый. «А ты стал брюзгой». Шикнул на него Кай. «И да, если так хочется услышать такими темпами, ты не протянешь и до следующего утра». «Давайте потише». Я заозиралась по сторонам. Какое-то неприятное чувство начало давить на меня, а я пообещала себе, что отныне буду прислушиваться к своей интуиции. «Мы здесь одни», — фыркнул Клаус. Кай тоже почувствовал неладное. Зрачки его сузились, стали драконьями. Зверь что-то или кого-то почуял. «Может, уже хватит нагнетать?» Выплюнул зеленый и развернулся. Однако он 2 шага не успел ступить, как был снесен магическим ударом. Клаус отлетел на добрые 10 метров. Остановило его только сухое дерево, которое незамедлительно раскололось в мелкие щепки. «Пригнись!» — закричал Кай и повалил меня на землю. Сразу после этого над нашими головами просвистела парочка фаерболов. «Что? Кто?» Кай закрывал меня своим телом. Я даже сообразить толком не успела, как в нас полетела еще 1 парочка огненных снарядов. Началась самая настоящая бомбардировка. Нужно было отбиваться, но мы даже головы поднять не могли. Мне кое-как удалось перехватить 1 фаербол и метнуть его обратно в нападавших. Едва я сделала это, как вдалеке послышался глухой удар о землю. Бомбардировка фаерболами на какое-то время прекратилась. Но и этого нам хватило, чтобы отползти подальше. Подняв на секунду голову, я заметила Клауса. Он лежал возле трухлявого пня и не подавал признаков жизни. «Я чувствую его дыхание», — прохрипел Кай, ощутив мое беспокойство. «Ты ранен?» — я заметила на его руке ожог. «Ничего, до свадьбы заживет», — дракон улыбнулся и подмигнул. «Смешно». «А это не шутка. Анна, я делаю тебе предложение. Выходи за меня». Слова Кая были настолько неожиданными, что я совершенно искренне поперхнулась воздухом и не менее искренне закашлялась. Нашел время. Это единственное, что я смогла ответить, после чего поползла к Клаусу. Зеленый дышал, но очень прерывисто и рвано. Его срочно необходимо доставить к целителям, иначе он действительно не доживет до утра. Пока я судорожно соображала, как его вообще можно перенести в сложившейся ситуации, по лесу пронесся хруст ломающихся деревьев. А после огромная красная туша заслонила меня и Клауса от нападения. Я всегда поражалась тому, насколько большим был дракон Кая. Даже самые высокие деревья едва доставали до его морды. Шипастый хвост в длину был 10 метров, не меньше. Рубиновая чешуя переливалась на солнце и играла в его лучах, словно драгоценные камни. Настоящий красавец! Дракону, судя по довольно оскалившейся морде, мои мысли пришлись по душе. Он расправил мощные крылья. Деревья будто расступились перед ним, но на самом же деле они просто сломались. Вверх хлынул столб пламени, сопровождаемый рассерженным рыком дракона, и в этом рычании чувствовалась такая мощь. Даже у меня дыхание перехватило. Что уж говорить о нападавших. Они, кстати, стояли столбом. Я не видела их лиц. Но что-то мне подсказывало. Они не самые последние маги в королевстве. Еще секунда, и Кай направил столб пламени в сторону магов. Ни единого крика. Все закончилось слишком быстро. Дракон повернулся в нашу сторону. Я уже успела встать. Длинная шея вытянулась, и ящер склонил ко мне чешуйчатую морду. «Нужно лететь», — проговорила я. «Клаус совсем плох». «Пф». Дракон моргнул, выдохнул, и меня обдало теплым паром, после чего снова поднял морду к небу и выпрямил 1 крыло, по которому я смогла заползти к нему на спину. Клауса Кай бережно сжал в когтистой лапе. До сих пор не верилось. Я летела на драконе. Впервые в своей жизни я летела на драконе. До этого Кай никогда не возил меня на себе. Не знаю почему. Может, потому что на мне не было метки? Внизу узорами простирались долины, мелкие речушки, горы. Вверху — кажущееся безграничным голубое небо. И словно бы весь мир принадлежит только мне. Нет, не мне. Нам. Кай летел неспешно, будто позабыл обо всех проблемах, будто решил показать, насколько прекрасным может быть полет, истинное воплощение свободы. Иначе не скажешь. К тому же ощущение тепла тела дракона через одежду волновало. Прильнув грудью Каю, я остро ощутила его внутренний жар, чувствовала, как сильно бьется его сердце. Мне не хотелось, чтобы полет прекращался. Но вот впереди показались местные деревни, а сразу за ними огромный город с башнями, шпилями и разноцветными крышами.